Радио, которое знают. Радио России. Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. На звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы приветствуем вас в это замечательное утро прекрасной среды. Да. Да, вот такая новость замечательная прилетела в соцсетях. С апреля по июнь проходил межрегиональный конкурс художественных работ «Галерея открытий». И работы декоративные прикладного искусства, и картины, и все это «Галерея открытий хендмейд», все это проходило в Петрозаводске, организовано Петрозаводским государственным университетом. И все бы ничего, если бы не стало триумфальным шествием победы для наших студентов Ивановского художественного училища имени Малютина. Победителем в галерее открытий стала постановка с теплым освещением студентки отделения живопись Полины Лаврентьевой, а ее преподаватель Дмитрий Мариничев. И второе место в галерее открытий «Хендмейд» заняла студентка отделения декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Анна Колобова. Она представляла работу «Весенний рассвет. Растительная композиция в технике «Холодный батик». Преподаватель Наталья Павлова. Вот интересно, да, «Холодный батик», живопись с теплым освещением. Ну, вот такой вот. Я умею солнышко рисовать, домик и машинку. То есть солнышко нарисовал, думаешь, уже тепло на рисунке. Вот да? Все-таки богато. Батарею нарисовал, тоже тепло. Нет, снежинку холодно. Все-таки богата Иванская земля с самородками и талантами. И талантами. Очень приятно, что ребята учатся не просто, а учатся становиться лучшими. Потому что картины, вот, собственно, мы их сейчас вот лицезреем в интернете, и картины достаточно достойные. Конечно, на этот конкурс в Петрозаводске отправлено было большое количество участников, и очень приятно, что наши ивановские художницы стали одними из лучших. Дорогие радиослушатели, сейчас мы постараемся связаться с победительницами и конкурса. И с Полиной Лаврентьевой, и с Анной Колобовой. Выяснить. Обязательно расспросим, да, будем расспрашивать их о их работе, о участии в конкурсе. Вот, Марина, вот твоя жизнь с творчеством связана. Ты вот рисовать, кроме солнышка, домиков, что-то умеешь как-то вот? Нет, вот, к сожалению, про людей, которые не умеют петь, говорят, медведь на ухо наступил. Угу. Я не знаю, что говорят про художников, но мне медведь точно на руку наступил, потому что рисовать я, к сожалению, не умею. Солнышко, домик, дерево. Пока дети росли, машинки научилась рисовать. Ну, мальчишки, потому что. Мальчишки, потому что, да. Я цветочки рисую с бабочками, вот, да. Вот, но... там что, у тебя девчонки. Да. Да. Ну, вот, к сожалению, восхищаясь людьми, знаешь, в последнее время очень много картин. Точечно надо раскрашивать. Ага, по цифрам. По цифрам, но да. Это популярно. Сейчас. Это популярно. Получается шикарная картина. Восхищаюсь людьми, потому что это усердие сколько надо. А с другой стороны, я понимаю, что ну, это по шаблону. Угу. Такая картина может быть и 10, и 20, и 100 тысяч таких экземпляров может быть по миру, по стране. Ты думаешь, что ты одну единственную такую картину? Индивидуальный подход, да, свой. Да, это твой подход, и она у тебя висит на стеночке над диваном, а нет, в соседней квартире, может быть, вполне возможно, такая же именно картина на этой висит. Же стенке, только с другой да, стороны. Да, поэтому. Но есть талантливые люди, есть художники, которые придумывают образы, которые рисуют красками. Мне сложно, вот как это вот поймать этот образ, вот это вот муза, вот вдохновение. Надо узнать, вот, да, вот мы сейчас дозваниваемся. У нас на связи Полина Лаврентьева, студентка 4 курса Ивановского художественного училища имени Малютина. Ее работа «Постановка с теплым освещением» стала победителем. Ну, сейчас мы у лучших из лучших жительниц города Иваново узнаем, да. Полина, добрый день. Добрый. Огромное спасибо, что ответили нам на звонок. Поздравляем, конечно, вас с победой. Первое место – это очень почетно. Спасибо. Полина, а подскажите, пожалуйста, вот ваша работа называется «Постановка с теплым освещением». И это тепло, вот глядишь на эту картину, и это тепло, оно прямо чувствуется. Вот как пришли к этой идее? Это именно с освещением. Честно говоря, это была обычная учебная постановка, и мы их пишем довольно много в училище. Угу. Поэтому эта идея была не моя, а идея моего преподавателя, Дмитрия Мариничева. То есть это была просто рабочая учебная процесс, да, и вот вы рисовали эту картину. Да. Картина удалась очень красиво, цвет, теплота были переданы на отлично. И как решили отправить эту работу на конкурс? У нас много конкурсов вообще проходит по России, и в училище они постоянно оглашаются. И вот я узнала об этом конкурсе и решила просто попробовать, потому что на самом деле, несмотря на то, что это учебная постановка, я попыталась вложить в нее долю смысла и философии, и психологии своего героя. А кто был ваш герой, вот эта доля смысла? Расскажите. Ну, герой изначально натурщик. Угу. Я попыталась, вот как раз освещение было поставлено теплое, то есть была лампа направлена на него, и контрастные тени создавались как раз. И я подумала, что это может сыграть мне на руку, и уже учась на четвертом курсе, мне показалось, почему бы не попробовать, наоборот, сделать не как всегда, обычно, ведь мы делаем их для того, чтобы просто набить руку, чтобы уже потом в будущем создавать что-то новое. Я попробовала именно сейчас уже начать создавать это что-то, чего я раньше не делала, то есть вот вложить как раз психологизм определенный в свою работу. И, наверное, мне это удалось, как раз я хотела показать это в большей степени в его лице, то есть у него такой легкий прищур и полуулыбка, что, я думаю, создает ощущение загадочности. И как раз это тоже ощущение помогает создавать светотеневой контраст. А в ваших мыслях, в ваших идеях ваш герой, он о чем думал в тот момент? Ну вот как вы представляли? Я думаю, он смотрит на зрителя немножко, будто бы он знает о его пороках и немного его высмеивает. То есть зритель сам лучше знает, ну, каждый человек про себя вообще лучше знает свои недостатки, свои пороки. И, возможно, глядя на картину, ему станет стыдно. Он поймет, что мой герой все понимает и все знает о нем, все его потаенные места. И, возможно, тогда зрителю станет за это стыдно, и он будет искоренять это в себе, чтобы однажды, глядя на эту работу, ему уже нечего было стыдиться. То есть смотрящий внутрь каждого из нас, получается. Да. А очень вот сложный такой замысел, да. А вот человеку, который был изображен, ну, вы показывали картину? Понравилось ему, нет? Честно говоря, конечно, результата он не видел. Ага. До сих пор не увидел? Ну, скорее всего, нет. Тут из-за карантина все такая суматоха произошла. В этом, я думаю, что нет. Но он еще и победителем стал. Вот, да, да, да, в вашей работе он стал победителем. А так как это был обычный учебный процесс, сколько людей на тот момент рисовало подобную картину? Человек 8 или 9. 8-9, ну вот около 10 человек сидели, одновременно рисовали работу, и, наверное, вот этот герой на каждой картине получался по-своему, да? Думаю, да. Да, и вот вы не хотели, чтобы он был как у всех, и придумали ему такой сложный замысел. Но да, действительно, я видела этот прищур, увидела эту улыбку. Где-то мысль, наверное, да, зародилась, что он что-то знает. Вам огромное спасибо за вашу работу, да. А сколько времени ушло на создание? Вот в течение урока это было сделано, или вы потом еще дорабатывали какое-то время все это? Нет, вообще мы пишем не один урок и не одно занятие. Так что я думаю, это было сделано в течение месяца. И мы начинаем не сразу с живописью, а сначала рисунок, делаем построение самой фигуры. Эскиз, наброски? Ну да. Угу. А вот знаете, я хотела спросить, вот ваша любимая техника, и в какой технике эта картина была исполнена? Вообще у меня много, не скажу, что у меня есть какая-то определенная любимая техника, потому что какой-то определенный смысл можно привнести за счет определенной техники, поэтому я их использую, все использую. В этой картине она написана корпусно. Корпусно это как? Когда много краски. Ну, мы просто люди, к сожалению, далеки от техники, да, поэтому мы переспрашиваем, поэтому нам интересно. То есть много краски на картине, на холсте, это корпусно, да, получается? Ну да. Угу. Есть там в этой картине нет подмалевку, он обычно, как бы сказать, иногда делается лессировками, есть лессировочная техника, Это когда очень жидко пишут и ждут, пока первый слой просохнет, потом делают уже добавляют какие-то другие оттенки, но тоже все очень жидко. То есть берется очень мало краски и очень насильно разводится маслом, чтобы было очень жидко. А у меня, наоборот, очень много краски, и она... Вот корпусно видно мазки, видно, что тоже краски много, и нет нигде подмалевка, поэтому вот так вот. То есть густой слой краски, и таким образом да, получился... Да, и мазки видно на картине. Вот спасибо вам, что нам объяснили. Я сейчас буду разглядывать. Сейчас да, вот действительно, это видно, это заметно, это интересно, когда вот начинаешь разглядывать, это интересно. Когда уже знаешь что-то, вот, да, от специалиста уже узнаешь детали создания шедевра, скажем так. А вот это был конкурс ваш первый или еще были участия в различных каких-то конкурсах художественных? Да, были, конечно. Я рисую довольно давно, еще в детстве участвовала в конкурсах. Ну и а результаты всегда такие? Всегда первое место? Всегда победитель? Ну, не всегда, но бывало. А техника вот всегда такая или техники всегда разные? Да, я думаю, всегда разные. Всегда разные, да? К чему больше душа лежит? К какой технике? Или это все-таки от настроения? Вот сегодня с утра проснулась, хочу красочку погуще, да? А завтра утром нет, вот многослойная у меня картина будет, краску пожиже разверну. Есть такое? Это больше не от настроения зависит, а от задачи, которую я перед собой ставлю. То есть какая техника мне поможет добиться именно этой задачи? От образа, да? От образа картины, образ, который у вас в голове вырисовался. А бывает такое, что вот вы поймали образ, начинаете писать и понимаете, что вот... Что он убегает. Он убегает, он не складывается. Вот где-то что-то, но не так. Да, конечно, бывает. Образы все, они живые, а как поймать вот то самое мгновение и вот запечатлеть его? Я думаю, что если он вдруг увидится, неожиданно надо сразу его запечатлеть именно в этот момент, потому что он иногда очень быстро уходит. Или он очень призрачный потом становится, и уже точно его будет очень сложно схватить и передать. То есть вот что-то увидели, сразу вот хватать лист. Эскизы забрасываются сразу. И набрасываются, да, и наброски делаются, да, всевозможные, чтобы сохранить со всех сторон его, да, насколько понимаю? Да, да. Это как раз вот то, что называют вдохновением, это нужно сразу, вот как оно приходит сразу. Это сложно. Очень, а вдруг вдохновение в самый неудобный для вас момент настигает? Что с карандашом жить, наверное. Да. Тогда стараюсь запечатлеть это в своей памяти, чтобы потом передать уже на картине, на холсте. Всегда хотела спросить, а как художники, а люди, которые живут с карандашами, с кисточками, с красками, относятся к фотографиям? Особенно вот в наш век цифровых фотографий. Поймать мгновение, щелкнул, нажал на кнопочку, да, и получилась фотография. А вы годами иногда картины рисуются, вот мгновение запечатлеваете. Как вы относитесь к фотографиям? К фотографиям вообще? Вообще, да. Работе? Вообще. Ну, вообще хорошо отношусь, но для меня это два разных вида искусства, и оба достойные. Но главное их не переплетать между собой, потому что в нашей работе, когда мы рисуем, мы тоже пользуемся фотографией, потому что иногда мы просто можем не успеть зарисовать или как-то по-другому изобразить это, а образ нам нужен, и если натура позволяет, или там, может быть, пейзаж, мы всегда фотографируем, чтобы более-менее запомнить то, что мы увидели. Хотя телефон, например, что чаще бывает под рукой, не передает именно того, что мы видим глазами. И поэтому мы можем себе позволить использовать это в нашей работе. Но сейчас вот в современном мире очень много рисуют по фотографиям или похоже на фотографии, когда не отличишь одно от другого. Вот я считаю, что это неправильно, и это не относится к искусству, потому что живопись никогда не встанет на одно место с фотографией, и они должны отличаться друг от друга, иначе зачем это? Ну, совершенно согласен. Да, хорошие слова сказали. Но с натуры оно тяжелее рисовать, а тут просто фотографию перерисовать, нет? Но с натурой интереснее, наверное. Вот ты рисуешь живого человека, а у него свои эмоции, он сидит о чем-то думает, там мысли в голове. А потом хоп, и мимику поменял, и чего, и куда. Да, да, поменялось мысль, поменялось настроение, а вы его в другом образе рисовали. Что делать? Попытаться вернуть его именно в то, ну, как-то разговорами или как-либо еще. А вот как интересно, вы сказали, вы задумали какой-нибудь трагический, да, образ. Вот, человек сначала настроился, а потом вспомнил одуванчик. Анекдот. Да, анекдот вспомнил, и все, и улетучил. То есть приходится его возвращать мыслями, разговорами обратно в ту негатив, в ту печаль. Ну, да, но обычно натурщики идут навстречу, они понимают наш труд и насколько это тяжело, и стараются сами. Они сами понимают, что не нужно, если там у меня трагический образ, улыбаться. Но так, на самом деле, это все рабочие процессы, это все нормально, мы же все люди, как бы мы тоже смеемся с ними вместе иногда, так что это все нормально и привычно. А что легче рисовать? Какие эмоции? Радость? На самом деле, достоверно передать все довольно сложно, потому что мы все равно должны разговаривать с натурщиком, чтобы больше его понять, чтобы понять его психологизм, чтобы что-либо передать. Я не скажу, что трагизм передавать легче или сложнее, чем радость. Нет, любые эмоции передать сложно, они все достойные и все очень сложные сами по себе, и для передачи тоже. А сложно вот потом показывать свою работу натурщику, потому что он себя воспринимает с одной стороны. В зеркало себя, да, видит. В зеркало видит, внутри как себя воспринимает. А вы видели совсем другой образ и нарисовали его в другом образе. Есть вот разногласия? Да, конечно. Очень часто возникают разногласия. Часто люди не видят себя со стороны, у них какой-то свой образ насчет себя складывается вообще в жизни. И когда они видят работу, очень интересно за ними наблюдать, за их реакцией. Она всегда очень разная. А окружающие говорят, что похож, а сам говорит, да не, я сроду таким не был. Ну что? Да, такое бывает тоже. А как, переубеждаете? Или говорит, да нет, ты всегда хороший? Я просто соглашаюсь. Вот она, работа сделана, какой есть, вот такой и есть. Вот так вот. Ну, у всех свое видение каждого человека. Поэтому он видит себя так, я вижу его по-другому, это вполне нормально. Полина, а рисование, искусство, картин занимает полностью вашу жизнь? Все 100% вашей жизни? Или чем-то еще увлекаетесь? Хобби какие есть? Хобби. Были раньше хобби, сейчас я все отдалила от себя, чтобы более профессионально заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. И планы дальнейшие вот после окончания, соответственно, училища какие? Хочу поступать на высшее. Куда, куда, кем, дальнейшее, вот вы поступите, вот дальше вы видите себя кем и какой работой вы будете заниматься? Честно говоря, хотелось бы об этом умолчать, я пока точно не могу сказать. Тогда не будем вас мучить. Огромное спасибо за ваш звонок. Конечно, мы вас поздравляем с первого места. Вот такая обычная работа, просто в классе, было задание, да? А у вас вот среди тех учеников появились свои мысли, появился свой образ. И этот образ получил первое место да, занял. Да. Мы вас поздравляем, желаем дальнейших успехов. Только вперед и рисуйте, творите. Пусть муза вас посещает постоянно. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. До свидания. Вот. На обычном уроке, оказывается, творятся шедевры. Да. И не раз в день, а месяц трудился человек над этим. Вот представляешь, на обычном уроке литературы твоей дочери зададут сочинение. Она будет писать. Она будет работать, а потом это сочинение отправится на какой-нибудь конкурс и займет первое место. Ну, это здорово. И молодцы родители, молодцы преподаватели, молодец Полина, вот, тоже, что стала первой, вот так. А мы напоминаем, что сегодня говорим о наших талантливых студентов Ивановской области. С апреля по июнь проходили межрегиональные конкурсы художественных работ галереи открытий и работ декоративно-прикладного искусства галереи открытий «Хендмей». Их организовал Петрозаводский государственный университет. И второе место в галерее открытий «Хендмей» заняла студентка отделения декоративно-прикладного искусства и народное промысло Анна Колобова. Она представила работу «Весенний рассвет. Растительная композиция в технике холодный батик». Анна на втором курсе Ивановского художественного училища имени Малютина. Сейчас мы до нее дозваниваемся, обязательно узнаем про холодный батик, про ее работу, тоже про конкурс. Анна, огромное спасибо, что ответили нам на звонок. Во-первых, мы, конечно, вас поздравляем со вторым местом. Ваша работа, мы видели, очень красиво, очень впечатляет. Впечатляет, да. Спасибо. Анна, подскажите, пожалуйста, почему решили принять участие именно в этом конкурсе? Ну, мне очень понравилась идея, понравилась этого конкурса. Я думаю, мне заходила работа моя. И, конечно же, мне помогла моя преподавательница из училища. Она мне подсказала про этот конкурс. А кто ваш преподаватель? Павлова Наталья Николаевна. Она подсказала, да, про этот конкурс? Да. Угу. Да. А работа для конкурса, она уже была готова, и поэтому вы решили принять участие? Или вот специально для этого конкурса делали вашу работу? Ну, как бы у меня была готовая работа, но я тоже планировала делать к этому конкурсу работу. Ну, и как-то так совпало, можно сказать. Угу. Она и подошла, и... А что-то дорабатывать пришлось? Ну, да нет, в принципе, она очень хорошо подошла. А смотрите, ваша работа «Весенний рассвет. Растительная композиция в технике холодный батик». Вот немножко вот именно этой техники «Холодный батик». Рисунок на ткани? Да, это рисунок на ткани с специальными красителями. Причем тут еще есть такая техника «Цветной резерв». То есть у холодного батика есть разные резервы. Это такой, как скажем, контур, который помогает цвету не сливаться друг с друга. И вот в этом батике именно он цветной, то есть он такой разный и придает работе красочность. Mm-hmm. И это так как бы одна из моих работ, благодаря которой я учусь и практикуюсь, и вот оно у меня так вышло. А какая ткань подходит вот для этой техники? Ну, это работа на шелке. Шелк. И чаще всего используют шелк. Mm-hmm. Да. Подскажите, пожалуйста, эта работа просто выставочная или это вы задумали некий шарф, возможно, какой-то элемент одежды? Ну, это, скорее всего, выставочная работа. Но если так вот ее еще доработать, возможно, что-то добавить, то может использовать и как шарф, и как платье даже. Оно, то есть есть, да, существует одежда, выполненная в технике холодный батик? Да, да. Это все, что на ткани, и холодный батик часто даже используется в одежде. Это как такой декоративный элемент, придает такую... Ну, это очень красиво, да. Анна, а сколько времени ушло на создание вот этой картины? Ну, день, полноценный такой день. Угу. Ну, это быстро. А чтобы краски высохли, как-то краску зафиксировать? Или саму идею да. Вот придумать, это же тоже, то есть надо... Ну, идея, конечно, такая придумывалась, она само воплощение работы бы заняло день, а так придумывалась идея тоже около дня, и, да, наверное, около 3 дней это, скорее всего, заняло сама вот полноценная работа от нуля до конца. Угу. А ваш преподаватель Наталья Павлова, она вносила свои коррективы, вот ваши идеи, вашу технику, вот вашу работу? Ну, она... Конечно же, что-то и в чем-то помогало, но с чем-то больше соглашалась. Так, у нас была такая общая работа. У нас mm-hmm. в училище с преподавателями такая взаимное взаимопонимание и работа сообща. То есть это этим и, наверное, я люблю наше училище mm-hmm. тем, что у нас преподаватели, ученики работают вместе над работами и общаются, и советуются. Такая творческая семья получается, да? Да, такая творческая семья. А где-то эта работа еще планируется выставляться или еще куда-то на конкурс думаете отправлять? Ну, наверное, да. Пока что предложений я пока не замечала и конкурсов угу. каких-либо. Но, наверное, да, она будет где-то еще выставляться. Но как? Еще будет новая работа, конечно же. Ну вот такой формат конкурсной деятельности, как вот онлайн-конкурс, в котором вы приняли участие, вот для вас, как для художника и для начинающего специалиста, насколько такие конкурсы удобны? Или желательно отправить картину потом или там выслушать в глаза к специалистам, чтобы они вам рассказали, в чем ваши достатки, в чем недостатки? Или вот такой формат, он как раз удобен для художника конкурсов? Ну, я думаю, скорее всего, наверное, для художника удобно, когда вот картина, она перед глазами, и вот он может в глаза выслушать и критику, и вот какие-то пожелания. И когда все вот это вот вживую видно для художника, и для зрителей, и для вообще для всех, это намного удобнее. И как-то так живо, наверное. А, ну, такой формат тоже, наверное, он удобен своей такой мобильностью в нашем время. Так. Ну, так случилось, такие сейчас условия, и мы вынуждены такие условия принимать. Вы приняли участие, и даже на таких условиях вы заняли второе место, ваша работа была отмечена. А как преподаватель отреагировал? Ну, хорошо, то пятерку какую-нибудь у вас будет дополнительная, да, зачет, может быть. В самом, да. Надеюсь. На каком курсе вы сейчас учитесь? На втором. Второй курс. А всего курсов у вас? Три курса. Я думаю, на будущее у вас есть галочка. К выпуску. К выпуску, да. Да, надеюсь, тоже. А дальнейшие ваши планы, Анна? Ну, дальнейшие планы, конечно же, учиться еще дальше, поступить на высшее образование, тоже в подобной сфере деятельности. А творческие? Творческие, ну, наверное, заниматься любимым делом. То есть не просто оставлять как-то на работу, еще и, наверное, я очень люблю просто рисовать для себя, для своей семьи, для кого-то, просто рисовать. Это самое любимое дело моей жизни, наверное. А обязательно батик это или еще что-то? Вот да. что больше нравится рисовать? Как, в какой технике, может быть? Ну, наверное, больше всего нравится рисовать красками. Но батик очень такой, им очень интересно рисовать. Мне понравилось это делать. Но мне, наверное, больше всего нравится рисовать именно красками. Вот именно на больших форматах я очень люблю делать такие. У меня у сестры, я очень ей уже подарила, наверное, две картины свои на больших форматах, там всякие такие абстрактные животные. А помимо вот абстрактных животных, что еще? Вы просто сказали, что вы любите рисовать для своей семьи, для знакомых, mm-hmm. да? То есть уже какие-то заказы или какие-то запоминающие подарки от вас? Ну, есть, конечно, но заказов пока не было. Все в будущем. Все впереди. Все впереди. Все в будущем, да, конечно же. И ни один шарфик, и ни одно платье еще вот, выполненном в батике. Вот, да, будет, а уверенно. Есть вот такая мысль сделать одежду в стиле батика? Конечно же, есть, да. Вот, наверное, в ближайшем будущем я уже буду, наверное, и шарфы делать, и платье. Вот. А в платье, то есть вот уже шарфик и платье будет. А конкурс цветовая, стал шагом. Я понимаю, что планы меняются, и фантазии у девушек меняются тоже постоянно. Ваша любимая цветовая гамма? Холодные, теплые цвета? Вот ваша любимая прям? Моя любимая – это холодная. Вот такая вот. Она и теплая, но дает тепло, но она такая синеватая, такая цвет морской волны. Вот он такой мой любимый. Такая холодная, но в то же время теплая. Одновременно. Это там вот море, там такой бледный песок, теплое солнышко. Наверное, вот с этим у меня моя любимая гамма. Такая вот. Я думаю, это сейчас любимая гамма каждого жителя, да. В преддверии, ну, не в преддверии, а вот летом хочется на море, хочется тепла, хочется солнышка. А, Анна, подскажите, знаете, еще, вот рисование занимает всю вашу жизнь, или все-таки остается свободное время, и вы идете гулять, встречаться с друзьями, просто читаете книжки? Или, может быть, вы на мотоцикле катаетесь? Нет, мотоцикле я не катаюсь, но вот время остается. Я провожу время с семьей, с друзьями. И рисование занимает меня часть моей жизни, но он как-то так не отнимает его. Mm-hmm. Я даже пропадаю на время, иногда не замечаю, как уходит оно, но этому даже радуюсь. Очень многие рассказывают, например, попалась в руки интересная книга, да, и они уходят в книгу, они ее читают запоем. А бывает, да, у вас такое, что вот вы придумали какой-то вот рисунок или вот какая-то композиция в голове, и вы запоем вот рисуете, да, пока не сделаете. Да, я иногда даже не засыпаю, просто уже, рассвет, а я спала и рисовала. То есть у нас художники ночные жители? Да, это очень хорошо сказано про художников. Круглосуточный. Круглосуточный, да. Анна, мы хотим вас еще раз поздравить с вашей победой, дальнейших успехов. Огромное спасибо, что ответили нам на звонок, что рассказали про вашу учебу, поделились про вас, да, поделились. Огромное вам спасибо. Спасибо вам тоже. До свидания. Вот, вот оно будущее, будущее творческого человека. Сразу видно, что в дальнейшем мы будем носить одежду с ее рисунками, и это очень хорошо. Ну, не знаю, как вы, Александр, будете ли вы носить платье и шарфик в стиле холодный батик, а я бы... А знаете ли, вот, что я вам скажу? Шарф под рубашку? Да, да, а как? Я человек, который прошел училище швейное, да, прекрасно знаю, что из батика можно сшить, да, и рубашки бывают мужские, да, сорочки мужские. А, хорошо, вот сразу вопрос на засыпь. Вопросы да. зрительного зала. А какой бы рисунок, какой бы орнамент вы хотели на вашей рубашке из батика, в технике батик? А вот такого орнамента, как вот была представлена картина Анны, да, вот неплохие галстуки могут получаться, кстати. Галстуки, да, да. Вот. Галстуки вот, были идеальный. Бы шикарны. А вот когда Анна рассказывала про любимые цвета, она говорит, а у меня уже в голове чайки, шум моря. Это все-таки вот художники, это творческие люди. Ну и да, это желание лета, это желание отдыха. И очень приятно. Вот декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Вот это вот отделение. Я тоже прикоснулся за время своей учебы в университете в Шуйском к этому отделению. Имел непосредственное отношение. У нас тоже было отделение, декоративно-прикладное отделение. И мы расписывали и наличники, и вышивали своих небольших кукол, и делали эскизы всевозможных народных и игрушек, и народных рисунков. Очень удобно, очень приятно, что люди знакомятся с историей своих корней, с искусством нашей страны, всей нашей большой страны, да, и вот искусство не умирает в них, оно продолжает творить. И вот мне приятно смотреть на картину Анны Колбовой, вот так вот я скажу. Почему только Анны? А картину Полина, вот этот молодой человек. Действительно, я когда первый раз увидела, не просто написано, да, не просто постановка с теплым освещением. Это теплое освещение, оно чувствуется. Чувствуется, что молодому человеку там комфортно, но вот это вот его, это не ухмылка, это не улыбка, но вот этот прищур, хитрый взгляд, это чувствуется. И я повторю, человек, который наступил, медведь, который наступил мне не только на ухо, но и на руки, я не умею рисовать, и я восхищаюсь такими людьми, которые вот могут воплотить в жизнь свои мысли, свои фантазии. И приятно, что у нас вот на связи эти люди были сегодня, но я больше скажу, наверняка Ивановская область, она богата, богата такими талантливыми детьми, такой талантливой молодежью, и очень приятно, что это мы сейчас взяли один конкурс, да, который прошел в Петрозаводском государственном университете. Вот. А сколько конкурсов в целом по стране за период самоизоляции проходило, и сколько детей талантливых и студентов, и учеников принимали в различных участиях, и я уверен, что у нас победителей от Ивановской области гораздо больше и художников, и вокалистов, и танцоров, и спортсменов, да, и я еще раз хочу поздравить всех с теми победами, которых мы еще не знаем, но они будут, вот, да здравствует талантливая молодежь Ивановской области. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона радовался за нашу ивановскую молодежь Александр Павлов. А также со мной радовалась Марина Кирьянова. Радио России Иваново продолжит свою работу. Хорошего вам дня. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.